задето сердце. Когда же тебе говорят правду, страдает самолюбие. Оно точит тебя, и ты задыхаешься в бессильной злобе. В первом случае в драку лезут люди без разбора. Во втором, прикинув, кто сильнее. От неправильных занятий, от неправильной направленности занятий, одаренные люди проходят мимо цели или идут к ней окружным путем, растеряв по дороге много времени и сил. Некоторые люди изучают науки, не понимая, для чего это они делают. Им нужны знания для того, чтобы сдать экзамен, получить стипендию, а потом получить диплом для того, чтобы послали на работу. Если у человека нет большого кругозора и народного передового мировоззрения, каждая мелочь ему кажется значительным событием в жизни. Главное же пропускается мимо, как второстепенное. Одним словом, этот человек не сможет понять, где в жизни главное, где второстепенное. И, следовательно, не сможет правильно распределить свои силы, будет жить вхолостую. Когда видишь несправедливости, когда веришь во что-то, когда в жизни что-то любишь и ненавидишь, тогда можно писать. Но писать не для того, чтобы величаться писателем, а для того, чтобы защитить то, что страстно любишь, от того, что всей душой ненавидишь. Когда у человека нет большой мечты, настоящей, он не стремится ни к чему, живет сегодняшним днем. Его засасывает болотом мещанства и обывательщины. Он начинает чувствовать, что ему мешает что-то, чего-то ему недостает. Порой он начинает понимать, что из него получился бы неплохой художник, врач, музыкант. Начинает винить кого-то в гибели своего таланта и так далее. И никогда не понять ему истинной причины своего падения. Он жил для себя, а не для людей. Чтобы найти большую цель в жизни, нужно пробить скорлупу эгоизма, взглянуть на жизнь глазами трезвого и умного историка, понять, для чего живут и жили и будут жить люди. Человек должен жить завтрашним днем. Без мечты нет смысла жизни. Мечта о завтра начинается сегодня, она отталкивается от сегодня. Красота — это простота, доведенная до совершенства. Театр или литература? Что предпочесть? И то, и другое? А это возможно? Попробую. Думаю, что со временем одно займет по праву ведущее положение, а сейчас и то, и другое, и литература, и театр. Уходит молодость. Вечный вопрос. Надо работать, учиться, гнаться за славой, за карьерой, за деньгами. Но в то же время твои желания просят их удовлетворения. В летние вечера воздух на Каме удивительно прозрачен. Видны не только домики на той стороне, но и окна на домиках, двери. Лес, который весной и осенью и зимой выступает одной зеленовато-серой массой, сейчас виден так, что можно точно определить породу деревьев на опушке его. Даже тот лес, который сливается с горизонтом, даже и он выступает зеленым недалеким массивом. Как быть? Или упустить молодость, но исполнить свой долг перед человечеством, или любить и гулять, творить свою любовь. Вот оно, предназначение человека на земле. Весна. С утра бодрое настроение. Кругом все тает, течет, шлепает, булькает. Бегают солнечные зайчики. От этого на душе разливается какая-то приятная любовь ко всему. Хочется смеяться, веселиться, и без конца говорить всем смешное и приятное.